Кооперация. Обращение к британскому обществу имени Рериха. Очень рад приветствовать открытие нашего британского общества. Не случайно, что это общество открывается, когда я нахожусь в Лондоне. Этим путем пусть будет выражена англо-американская дружественность. Еще раз к этому случаю соберем наши воспоминания о Великобритании. Для меня Великобритания связана с несколькими ценными воспоминаниями. Как-то я слышал рассказ, что один иностранец, впервые посетив Вестминстерское аббатство, упорствовал, что там где-то должна быть одна маленькая комната. Но никто не знал о ее существовании. Посетитель настолько настаивал, что, наконец, в старых архивах нашли следы этой комнаты, которая постепенно была уничтожена и присоединена к другой, и только заложенное окошко напоминало о ее существовании. В 1920 году, во время моей выставки в галереях Гупиля, я встретил много друзей и с удовольствием вспоминаю епископа Бюри, Франка Брянгвина, лорда Гленконора, леди и сэра Самюэль Хор, Хагберг Райта, сэра Сесиль Каркурт Смифа, Альберта Котца, Герберта Уэллса и других представителей как официального, так и культурного мира. Вспоминаю, как в то же время мои картины вошли в собрание музея Виктории и Альберта, а доктор Йонг предлагал мне оставаться в Лондоне для совместных работ. Тут же и сэр Томас Бичем и 500-е представление у Дягилева половецкого стана. В течение нашей центрально-азиатской экспедиции мы неоднократно испытывали любезность великобританских консулов. Помню, как майор Гилен в Кашгаре помог нам, когда экспедиция была задержана до Атайм-Хатана. Вспоминаем и гостеприимство полковника Бейли, британского резидента в Сиккиме. Вспоминаю, как неожиданно мы встретились с именем королевы Виктории в Тибете, на Северных Нагорьях, в Накчу, мы нашли серебряную монету с изображением в китайском одеянии. Изучая монету, мы были изумлены, узнав несомненное сходство между этой монетой индийской рупии с изображением королевы Виктории. Это сходство было очень неожиданно, но впоследствии мы узнали, что китайское правительство Юнана, зная, как ценит население индийские рупии с изображением королевы Виктории, отчеканило специальную монету, вполне отвечающей индийской рупии, но прибавило китайское одеяние. Это знак популярности. Вместе с британским обществом приветствую и наше общество имени Шекспира. Очень радуюсь его зарождению, ибо всегда был близок к организациям его почитателей. И среди многих друзей было несколько переводчиков Шекспира на иностранные языки. Пусть же великое всеобъединяющее имя углубит нашу дружбу и поможет мирной работе для высоких идеалов человечества. Мои лучшие пожелания вашей успешной работе. 1930 год.